Глава 12. Нам земли не жалко. Приехав на железнодорожный вокзал, Алик узнал в справочном бюро, когда отправляется поезд до нужной ему станции, во сколько он туда приходит и каким поездом можно вернуться оттуда в город. Все оказалось очень удобно. Приедет он на станцию в 9 утра, а обратный поезд в 14:37. Лучше не придумаешь. У Алика даже поднялось настроение. Из Москвы все казалось так далеко и сложно, а, по сути дела, можно обернуться за 2 неполных дня. Почтовый поезд, составленный из видавших виды скрипучих вагонов, не старался казаться экспрессом. Все станции были ему одинаково милы. Он не проезжал заносчиво, как курьерский, ни одну, везде стоял охотно и долго. Алику не приходилось прежде ездить в таких поездах, да еще по глубинной, так сказать, Руси. Поэтому интересно было наблюдать незнакомую жизнь на тихом ходу. Правда, ему, видавшему виды величественного Кавказа, здешние холмы представлялись несколько провинциальными. Почтовый прибыл на станцию с небольшим опозданием, но по местным масштабам плюс-минус 10 минут решающего значения не имели. Единственным человеком, который относился к опозданию небезразлично, был Андрей Седых, дизелист поселковой электростанции. Он заказал проводнику этого поезда своему земляку привезти из города 20 пачек беломора, так как привык к этим папиросам, а в поселковом магазине они бывали с перебоями. Час назад он кончил дежурство и выкурил последнюю беломорину. А для заядлого курильщика, как Андрей Седых, час без затяжки — пытка. Поэтому Седых, стоя на платформе, от души ругал про себя машиниста, расписание, автоблокировку, железнодорожное начальство и железнодорожный транспорт в целом. Сам он был человеком аккуратным и точным, в нем не выветрились привычки и понятия, выработанные во время службы на флоте, поэтому Седых имел моральное право критиковать, невзирая на лица. Однако, если есть рельсы, а по ним движется поезд, уж он обязательно когда-нибудь придет. Дав поезду остановиться, Седых подошел к третьему вагону, а из вагона ему навстречу выпрыгнул проводник. Седых взял у него авоську с беломором, вынул одну пачку, распечатал, закурил и сразу повеселел. Балакать им было некогда, поезд стоял 2 минуты, да к тому же проводник был не курящий. Когда состав тронулся дальше, Седых обратил внимание на пассажира, сошедшего с этого поезда. Точнее, сначала он увидел ружье в брезентовом чехле, а потом уже того, кто был при ружье. У него самопроизвольно возникло желание подойти к владельцу ружья, ибо все и вся, что имело хотя бы отдаленное отношение к охоте, вызывало у Седых непреодолимую симпатию. Страсть к охоте была у него в крови, а такой человек инстинктивно ищет себе подобных и не упустит возможности поговорить с товарищем. Но что-то погасило в нем стихийный порыв. Что? Седых оглядел незнакомца с ног до головы. Сапоги, штаны, куртка. Все было на нем прямо из магазина. Только что лаком не крыт. Седых подумал, что, наверное, где-нибудь на штанах или на куртке еще и фабричный ярлычок не срезан. Не обмята одежонка, и нет в ней ладности. И образцово-показательный рюкзак за плечом топорщился, будто в нем не увесистый охотничий припас, а пяток ежей. А в чехле, небось, зауэр, 3 кольца в заводской смазке. Встречал Седых таких гусей. А на черт им зауэр, никто не знает. У самого Седых была тулка 12-го калибра. И без шапки человек. А какой же охотник может быть без шапки? Одним словом, нюхом почуял Седых, что перед ним, если и охотник, то из самых новичков, которые шмаляют без всякого понятия, пугают зазря дичь и зверье, а если что и подстрелят, боятся испачкаться кровью. Испытав разочарование, Седых тут же подумал: этот долговязый тип вообще никакой не охотник. Человек, если он охотник, должен знать сроки, а сейчас всякая охота закрыта и откроется еще не скоро. Вот что главное. А так как Седых считался в поселке активистом госохотинспекции и однажды разоружил двух залетных браконьеров, промышлявших по перу и пуху, то он счел не лишним приглядеться к незнакомому человеку, так сказать, и с этой точки зрения. Делать ему все равно было нечего, жена с сынишкой гостила у тещи в Иркутске, а дома сидеть одному до смерти скучно. Хотя, честно сказать, на браконьера-то обладатель таких капитальных сапог и такого рюкзака был похож меньше всего, не те ухватки. Но все же не мешает посмотреть. Охотник пошел к кассам, поговорил с кассиршей, потом поинтересовался буфетом, но садиться к столу не стал. Вынул из бумажника какую-то бумажку, поглядел из нее, вышел из буфета, пересек пути и неторопливо зашагал к лесу в сторону оврага. Седых не пошел за ним следом. Он знал, что овраг заставит незнакомца повернуть влево, и отправился вдоль полотна наперерез. Седых не боялся потерять охотника. Он все время слышал шум шагов, потому что охотник ходить по лесу совсем не умел. Впереди был высокий холм, поросший ежевикой, и на нем Седых увидел охотника. Тот забирал левее. За холмом по открытому месту течет ручей под названием Говорун. Узкий, можно перепрыгнуть. Седых двинулся в обход холма, рассчитывая зайти сбоку и дальше двигаться с охотником на параллельных курсах. Но, обогнув холм, остановился в удивлении. Было бы понятно, если бы он увидел, что охотничек достал из чехла и сложил ружье. Но долговязый, присев у ручья, раскрыл рюкзак и вынул из него маленькую карманную фляжку. Седых не мог не усмехнуться. Если человек хотел запастись водой, то разве ж это запас? Фляжка на два хороших глотка, а сухари размочить уже не хватит. Охотник опустил фляжку в ручей, наполнил ее, завинтил крышку и спрятал в рюкзак. Затем достал мыльницу, носком своего новенького подкованного сапога разрыхлил грунт, поддел половинкой мыльницы землю, накрыл другой половинкой, завязал рюкзак. Постоял, сполоснул в ручье руки. Закинул рюкзак и чехол с ружьем на одно плечо и пошел обратно к станции. «Ну, вода — это понять можно», — думал Седых, быстро и бесшумно двигаясь по своим следам. «Но зачем земля? Червей, что ли, хотел накопать? Так он их не искал. Черпанул разок, и все». Седых пошел на станцию, куда держал путь незадачливый охотничек, поглядеть, что будет дальше. Долговязый прямым ходом проследовал в буфет. Взял большую бутылку белого кислого вина и сел у окна. И уходить куда-нибудь еще по всему, видать, не собирался. Уселся довольно плотно. Седых поглядел на него через стекло и окончательно понял, что этот тип ему не нравится. Нормальные люди так себя не ведут. На платформу из станции вышел в это время Дородных. Лейтенант милиции, поселковый уполномоченный, тоже, как и Седых, из охотников. Посмотрев по-хозяйски направо-налево, лейтенант, увидев Седых, сказал: «Здорово, Андрюх». И, кивнув на авоську с папиросами, поинтересовался. Дальний встречал. Новичков не было? Дородных задал этот вопрос не из праздного любопытства. Дело в том, что еще в первых числах июля к нему приезжал из города сотрудник комитета госбезопасности. Он просил лейтенанта внимательно следить за всеми незнакомыми приезжими, и если кто-нибудь из них будет вести себя странно, необычно, например, захочет набрать кулечек земли или бутылку воды из речки, взять его под строгое наблюдение и немедленно сообщить в КГБ. Сейчас Дородных немного задержался, так как в момент прихода поезда разговаривал по телефону со своим непосредственным начальством, однако он не сильно беспокоился. На станции всегда есть кто-нибудь из коренных поселковых, так что новенький незамеченным не останется. — Слушай, лейтенант, тут такое дело. Седых подошел ближе, покосился на окна буфета и попросил. — Идем-ка в дежурку. — Что скажу? Немного погодя, лейтенант, оставив Седых в дежурке, заглянул на минутку в билетную кассу, а затем отправился в буфет. Он вошел, остановился в дверях, поприветствовал буфетчицу, добродушно оглядел знакомых посетителей, которых было человек 6-7, сказал: «Ну как, идет торговля?» И, посчитав предисловие законченным, прямо подошел к столику, за которым сидел охотник. — Здравствуйте, товарищ, — вежливо сказал Дородных. — Здравствуйте. — В гости к нам? — Надолго ли? — А что? — Да так. — А то я думал, проездом вы угадали. Он не был расположен к дружеской беседе. — Документики есть? — спросил Дородных менее любезно. Оскорбленный охотник полез в карман, достал паспорт. «Так-так, все в порядке», — сообщил Дородных, посмотрев и возвращая документ. «Где работаете?» Появилась справка, удостоверявшая, что податель ее является внештатным переводчиком. «А это что, в чехле? Не ружье ли?» «Да». «Охота еще запрещена. Вам известно?» Приезжему, скорее всего, не были известны сроки охоты. «Я не стрелял». — Не стреляли? — удивился Дородных. — Разрешите посмотреть? Охотничек неумело извлек из чехла ружье. Дородных принял его в руки почти с благоговением. Андрей Седых ошибся ненамного. Стволы были еще в заводской смазке, но это оказался не Зауэр, а ижевская двустволка 16-го калибра. — Спасибо, благодарю вас. Он вернул ружье. — Все в порядке. Дородных заранее сам с собой договорился, что выходить за пределы охотничьей темы не будет, чтобы охотник не догадался об истинных причинах особого интереса, проявленного к его личности. Это было бы тактически неграмотно. То, что хотел выяснить, он выяснил. Фамилия Ступин, Альберт Николаевич, москвич, прописка в порядке. Полагалось бы спросить охотничий билет, но Дородных уже и без того видел, что билета наверняка нет. Еще напугается, навострит уши. В общем, тактика — великая вещь. Через полчаса, когда Алик, успокоившись, допивал свое вино, лейтенант Дородных говорил по селектору с городом. Вот какой произошел разговор после того, как лейтенант сообщил сведения, почерпнутые из паспорта и внешние приметы подозрительного гражданина по фамилии Ступин. Город. Почему он вам показался подозрительным? Дородных. Набрал в мыльницу земли, а из ручья набрал воды во флягу. Город. Любопытно. Спасибо, что позвонили. Что он собирается делать дальше? Дородных. Сидит в буфете, легко выпивает. Интересовался поездом 14:37 в вашу сторону. Город. Вы спрашивали, зачем ему вода и земля? Дородных. Воздержался. Город. Хорошо, товарищ лейтенант, и не трогайте его больше. В какой вагон у него билет? Дородных. Билет еще не брал. Поезд проходящий, продают за полчаса. Город. Как сядет, вызовите меня. Скажите вагон. Дородных. Слушаюсь. Город. Найдется ли у вас кто-нибудь свободный, чтобы прокатиться до города? До родных могу сам. Город нет, вам лучше не надо, вас он запомнил. Кого-нибудь нейтрального? До родных. Ну, есть под рукой товарищ. Он мне и сказал про этого гражданина. Дизелистом у нас на электростанции зовут Андрей Седых. Если попросить, сделает. Город. Устройте его в тот же вагон и проинструктируйте как следует. Надо смотреть, чтобы где-нибудь на промежуточные не сошел. Если что, задержать силой. До родных понял. Желаю благополучно встретить. Город, постараемся. Спасибо, лейтенант. Жду насчет вагона. За полчаса до прихода поезда Алик купил билет. Вагон номер 6, купированный. А место даст ему проводник. «Вообще же, — сказала кассирша, — этот вагон всегда полупустой, так что о месте беспокоиться нет причин». Лейтенант Дородных, быстро найдя начальника поезда, договорился об Андрее Седых, и тот поместился в 6-м вагоне в пустом купе по соседству с тем, которое указал проводник Алику Ступину. Седых за всю дорогу не прилег, не вздохнул. Как сел у открытой двери купе, так уже и не вставал, кроме одного раза. И напрасно. Охотник не имел ни малейшего желания сойти на промежуточной станции, а тем более спрыгнуть на ходу. В половине 11 ночи поезд прибыл в город. На перроне вокзала Седых вышел из вагона следом за Аликом. Он видел, как двое рослых молодых людей подошли к Ступину, что-то коротко ему сказали, а потом все втроем ушли через служебный ход. Андрею Седых было вовсе невдомек, какую услугу оказал он сегодня одному незнакомому парню по имени Павел Синицын. А в областном управлении Комитета государственной безопасности в это время допрашивали Альберта Николаевича Ступина. Он очень нервничал и на все вопросы старался отвечать самым исчерпывающим образом. Когда его попросили вкратце рассказать о последних годах жизни, он рассказал не вкратце, а подробно, со множеством деталей. И о махинациях своих говорил вполне откровенно. Но на вопрос, зачем ему понадобились земля и вода, и не откуда-нибудь, а именно с этой станции, Алик ответить не мог. Когда этот вопрос был задан в третий раз, а Алик продолжал молчать, допрашивавший сказал: «Вы поймите, нам земли не жалко, мы народ добрый, берите хоть целый самосвал». Но просто по-человечески любопытно знать, зачем молодому интересному москвичу понадобились земля и вода с этой маленькой станции, а? Голос его звучал прямо-таки задушевно, но глаза, смотревшие на понурившегося Алика, были холодны и понимающие. Алик предпочитал не смотреть в эти глаза, и вдруг он словно очнулся. Если его здесь задержали сразу, едва он сошел с поезда, если, еще не осмотрев содержимое рюкзака, они попросили показать мыльницу и флягу, значит, за ним следили с самого начала, иначе все это необъяснимо. Какой же смысл запираться? Ведь его чистосердечное признание должны будут учесть. И Алик выложил все. А потом те же двое, что встретили его на вокзале, пригласили сойти вниз. Быстрая езда на машине, аэродром, самолет, незнакомых Алику очертаний. И в 5 часов утра он был уже в Москве.